Глава 7. Несколько часов сна привели Гросса в норму. Хотелось активности, хотя гиперация не предвещала ничего интересного. Несколько месяцев в полной темноте космоса. Многие сотрудники, не задействованные на вахтах, погрузились в глубокий сон, в некий анабиоз, в котором инфозатор вещал сны, граничащие с реальностью, кому что нравилось. Некоторые выбирали песочные пляжи с пальмами, другие развлекались с подругами, а большинство проводили время с виртуальными семьями. Так, во время длительных перелетов, люди могли провести целый отпуск и даже больше. Сейчас Лем не мог позволить себе роскошь отдыха. Он был в ответе за успех миссии. Кроме этого, предстояло ближе узнать новый корабль и получить долгожданные ответы. Полет проходил штатно, и Гросс решил сначала отправиться на ближайший камбус. Там он сел за стол, присоединившись к разношерстной компании служащих. Все поприветствовали командующего и притихли. Гросс не стал что-то говорить и расспрашивать сидевших, производя впечатление отца командира. Он просто и с улыбкой поздоровался, подтянул ближе к себе тарелку и принялся есть. Люди расслабились и даже начали о чем-то беседовать. Лем не вникал в их разговоры, погрузившись в планирование своих действий. Разумеется, сначала он отправится на мостик, но потом... Потом ему нужно встретиться с Зейдом и все-таки получить ответы. Луч пропустил Гросса на командный пункт, который все так же был заполнен дежурящими спецами. Майор Борг встал с кресла, прошагал к Лему и начал докладывать. Капитан выслушал, пожал руку Лорида и занял свое место посередине за спинами операторов. Доклад был больше традицией и признанием авторитета командующего, чем необходимая процедура, поскольку все изменения статусов, проблемы и происшествия становились известны командующему незамедлительно. Понаблюдав некоторое время за работой, Лем связался с Нотаном. «Здравствуйте, глава. Мы можем встретиться?» «А, командующий. Кажется, я знаю, что вам нужно», — бодро сказал Нотан, застегивая рубашку. «Я и сам хотел с вами увидеться. Как это ни странно, сейчас мне необходимо посвятить тебя во все детали миссии, чтобы ты представлял, с чем мы можем столкнуться, и полноценно выполнял свои обязанности. Приходи ко мне через час». «Хорошо, через час у тебя», — подтвердил Лем и закрыл сеанс. Он был немного взбудоражен мыслью об этой важной беседе, но пока было время, проверил все показатели, которые оказались в полном порядке, и принял пересмену вахтенных. Командир познакомился с ними лично, в итоге передав управление младшему помощнику. Подойдя к каюте Зейда, Лем невольно прислушался, поднял руку и положил ладонь на гладкий пластик двери. Она замерцала, впустив Гросса внутрь. Только сейчас капитан заметил, что изнутри корабль изменился. Теперь это были не коридоры здания, а именно корабельные проходы с аварийными блоками и всевозможными датчиками. Все двери утратили свою вычурность, став гладкими шлюзами. Исчезли выступающие светильники. Лем сделал несколько шагов вперед и услышал зовущего Нотана. «Командующий, проходите сюда!» Голос доносился из соседней секции с открытой переборкой. Гросс прошел через нее, увидев сидящего перед столом Зейда. Они обменялись рукопожатиями, и глава пригласил Лема присесть напротив. На столе неизменно присутствовала бумага, ножницы и фигурки. Лем сел и стал молча наблюдать за главой, который увлеченно складывал лист бумаги. «Никак не могу сложить этого дракона», — продолжая делать сгибы, произнес Нотан. «Знаете, уже более 60 лет этим занимаюсь. Как-то успокаивает». «А у вас есть хобби?» «У меня?» — задумался Гросс. «Да, наверное, нет. Работа, отдых». «Ну, что ж, тоже своего рода хобби. Итак, что вы хотите знать, командующий?» — прямо спросил глава. «Все», — не задумываясь, ответил Лем. «Все, что касается миссии. Куда и зачем летим? Что меня, как командующего и команду, может ожидать в этом путешествии? Какой план и цель миссии?» Зейд отложил недоделанную фигурку и откинулся в кресле, молча глядя на Лема, словно решая, с чего начать. Гросс терпеливо ждал. «Хорошо. Я начну с самого начала», — нарушил тишину Зейд. «В то время, когда я был немного моложе, где-то 65 лет назад, я частенько летал на разведчиках и разработчиках к новым колониям. Это было довольно интересно и познавательно. Иногда я лично администрировал разработку, в некоторых случаях наблюдал за всей технологией со стороны. Это мне помогало выявить недостатки и увеличить эффективность добычи. Ну и просто развеяться. Это не важно. В общем, во время одного из полетов мне пришло сообщение. Лично, через инфозатор». Зейд остановил свой рассказ, встал с кресла и подошел к ближайшей стене, в которой раскрылся бар. Ничего не спрашивая, он налил два бокала виски и закинул в них гладкие квадратные камни. Потом без слов протянул бокал Гроссу и снова вернулся в свое кресло, продолжив. Так вот, это сообщение никак не идентифицировалось. Было неизвестно откуда и от кого. Визуально я видел только белое свечение, а голос был обычный, человеческий. В послании говорилось, что они, теперь мы их зовем энергоиды, с крайне удаленной планеты в другой галактике, настолько далекой, что ни увидеть ее, ни предположить ее существование мы не могли и не можем. «Получается, это сообщение дошло из далекого прошлого?» — спросил Гросс. «Нет. Слушайте дальше. Они рассказали, что многие миллиарды лет живут на этой планете без возможности вырваться за ее пределы. Также дали информацию о реальной расстановке сил в галактике и за ее пределами. О союзе рас, который, так сказать, сотрудничает с нами, о его планах относительно нашей цивилизации и... предложили сотрудничать с ними, чтобы избежать гибели». «Что значит сотрудничать?» «Объединить наши расы, людей и энергоидов. Я говорю о непосредственном физическом слиянии». «То есть как? Вы хотите превратить людскую расу в каких-то мутантов?» — с расширенными глазами спросил Лем. «Ну, нет. По крайней мере, не в таком понимании, что мы станем двухголовыми монстрами. Тенебрийцы — это цивилизация разумных энергетических сущностей. Их много, несколько миллиардов. Они представляют собой сгустки бестелесной материи с огромным потенциалом. Каждый из них определяет себя как отдельный организм с собственными желаниями и мыслями, но при этом имеют коллективный разум. Они знают обо всем, и любая появившаяся информация у одного энергоида доступна всем. Судя по всему, они не стареют, не истощаются, если вообще можно использовать такие термины. Короче, они не умирают и не рождаются. Не исключено, что энергия планеты неизвестной природы питает их, удерживая на Тенебрисе, или это два независимых процесса. Что значит «удерживает»? Они миллиардами лет не могут покинуть ее, хотя способны свободно перемещаться в пространстве. Как только они покидают энергосферу планеты, они растворяются, пропадают, исчезают. Энергоиды не знают, что происходит с теми, кто пытался вырваться. Может быть, планета концентрирует их сущности. Тенебрис, насколько мы поняли, гигантский пьезокристалл, который выделяет гигантскую энергию потоками, бьющими вверх, по типу вулканов, образуя эту самую энергосферу. Думаю, что именно в этой энергии в поле все дело. Так или иначе, они непрерывно искали любую возможность выбраться из своего заточения и обнаружили нас. Почему именно мы? Не могли найти кого-то поближе, или мы такие уникальны? Тенебрийцы дали понять, что ведут свои поиски почти столько, сколько помнят себя. Видимо, уникальные. Все расчеты базируются на схожести их и нашего излучения. Они, конечно, разные по мощности, это как сравнить Землю и Вселенную, но имеют схожие начальные параметры. Энергоиды представили расчеты и данные, как осуществить обоюдную трансформацию, которую нам предстояло проверить и подтвердить, прежде чем бросаться в омут с головой. И сразу предупредили о соблюдении строгой секретности. Иначе Союз незамедлительно начнет препятствовать и, возможно, примет решение о ликвидации. Для осуществления задуманного они передали нам несколько технологий». «И мы сейчас летим к ним?» — не выдержал Гросс. «Да, от колонии 1859 мы отправимся на их планету для проведения заключительных испытаний, установки по слиянию и для дальнейшего преобразования. Тенебриз находится за 4,5 миллиардов световых лет. Туда и полетим». Глава замолчал. Он знал, какая реакция будет у Лема, и ждал ее проявления. Мысли в голове командующего роились и прыгали в разные стороны. Старик выжил из ума. Какой я идиот! Может быть, это возможно? Что же будет дальше? И, наконец, понимая из предыдущего опыта, что у Нотана, скорее всего, есть объяснение, негромко спросил. «Это возможно?» Зейн сделал глоток виски, причмокнул, сжал губы и твердо ответил. «Да. Как я говорил, энергоиды предоставили технологии, одна из которых была передана с этим первым сообщением. Именно на ней основывается вся экспедиция и тайные переговоры с тенебрийцами, и вообще делает теорию практически выполнимой. Это технология по складыванию пространства. С ее помощью они связывались с нами, и с ее помощью мы доберемся до места». «Как? Складывание? Что это?» «Это сложнейший процесс на уровне смежных измерений. Мы до конца сами не понимаем. Но если представить, что лист — это плоскость космической материи», — он расположил лист бумаги перед собой, — «то происходит вот что». Нотан взял карандаш и нарисовал две точки в противоположных углах листа по диагонали. «Предположим, это Робур», — он указал на первую точку, — «а это Тенебрис». Глава ткнул во вторую точку. «Между ними 4,5 миллиарда световых лет», — пояснял Зейд. Он взял бумагу в руки и начал ловко делать сгибы, разравнивая их ладонью. Не прошло и минуты, как в руках Нотана лист превратился в журавля, так, что нарисованные точки стали его глазами. «Видите, командующий, теперь эти точки совсем рядом», — глава проткнул их насквозь, продолжив. «Так, мы попадем к энергоидам. Итак, мы осуществляли связь с ними. Сигнал не могли перехватить, поскольку он возникал в точке А и появлялся уже в точке Б, то есть у нашего приемника. Конечно, это безмерно упрощенная модель действия этой технологии, но, надеюсь, вы поняли». «Понял», — чуть заторможенно вымолвил Лем, мысленно сопоставляя факты. «Эту технологию мы назвали оригами. В общем, получив теоретические выкладки и подробные инструкции для создания первой установки, мы приступили к ее строительству. Параллельно с этим, другая группа ученых принялась анализировать материалы по слиянию. Расчеты были настолько сложны, что без обратной связи с Тенебрисом мы не во всем могли разобраться. Поэтому старались ускориться в строительстве оригами, четко следуя инструкциям, слабо представляя, как это работает. Но через 3 года система была готова и размещена на одном из кораблей флота, который стал курсировать близ Земли. Ее испытания прошли успешно, и мы смогли связаться с ними. Это был первый, небольшой, но, возможно, самый важный шаг, так как без установки и двусторонних трансляций с энергоидами мы были слепы, как только что родившиеся щенки. Да и сама способность воспроизвести это устройство постепенно развеяли наши сомнения в реальности плана. Конечно, доверять полностью было нельзя, поэтому мы самостоятельно стали искать подтверждение информации о намерениях Союза, посылая к их планетам корабли для сбора любых доступных сведений. Как вы знаете, мы практически не контактируем с расами. Все сводится к формальному общению на государственном уровне и торговле. Лишь несколько дипломатов с обеих сторон пребывали на планетах и некоторых колониях. Нам удалось подкупами и переговорами получать некоторые сведения. За десятки лет такой работы мы получали все больше и больше фактов, говорящих о достоверности сведений энергоидов. Нам ничего не оставалось, как еще активнее работать над проектом. Тенебрийцы предупредили, что рано или поздно о планах станет известно союзникам, поэтому уже сейчас необходимо готовиться к защите. В качестве плацдарма мы выбрали Робур, который идеально подходил для базы. Там разместились научные лаборатории, в которых создавалась система слияния и технические корпуса для производства роботов. Но на Земле, как тебе уже известно, строили Хёлах. Вся подготовка к этому дню заняла 65 лет. От первого сообщения до нашего вылета. Нотон замолчал, а Лем не стал влезать с вопросами, ожидая продолжения. И глава продолжил. За это время корпорация собрала миллионы роботов, основная часть которых сейчас движется к Земле, чтобы занять позиции обороны. Что касается установки слияния, то совсем недавно завершили и ее. Правда, полноценно испытать трансформатор мы сможем только на Тенебрисе, но моделирование завершилось удачно, и система работает. Мы прошли очень длинный путь через невероятное количество проб и ошибок, несмотря на полные данные и консультации тенебрийцев. Были сложности с некоторыми элементами, их приходилось буквально создавать. В результате многолетней непрерывной работы у нас появился шанс на будущее. «И все-таки, каков твой план, Зейд?» Капитан глотнул виски. «Как только мы прибудем на Робур, Хёлах дополнится секциями дронов и лабораториями. С ними к нам присоединятся инженеры, научные сотрудники и другой персонал. После этого летим на Тенебрис, где высаживаемся, готовим установку и производим экспериментальное слияние». «Так просто? Всего несколько пунктов?» С иронией отметил Лем. «Я четверть жизни потратил на то, чтобы это хотя бы показалось простым», — серьезно и резко ответил Зейд. Было понятно, что Нотон задет за живое, но Гросс не стал поправляться, а вместо этого спросил: «Вы хотите стать первым, кто объединится?» Нотон молчал, пристально глядя на Гросса. «Да, я буду первым. Если что-то пойдет не так, то, возможно, последним. Не буду рисковать кем-либо. Сам своим примером докажу безопасную работу установки и технологии. При возникновении каких-то проблем ваша задача — вернуть всех обратно». «Ты очень заботливый. А то, что ты всех тащишь на край Вселенной и сам не знаешь, вернемся мы или нет?» «Корпорация предлагает работу в космосе с вытекающими рисками. К тому же сейчас более рискованно оставаться на Земле или ничего не предпринимать. Если все пройдет успешно, что потом?» «Тогда мы спасены. На борту тысячи человек, которые тоже смогут пройти слияние». «Думаешь, все согласятся?» «Кто откажется стать бессмертным? Стать здоровым, управлять материей, читать мысли, перемещаться без ограничений? Исследования и моделирование показали, что именно такие результаты даст объединение. Даже если кто-то не пожелает пройти трансформирование, то у нас еще целая земля жителей. Так мы перепрыгнем несколько ступенек в эволюции и выйдем из этой игры, поскольку исключим основной элемент – энергетик. Мы просто станем им неинтересны, перестанем быть их конкурентами. Ну, а если они все же захотят нас уничтожить, то вряд ли у них это уже получится. Тебе не кажется, что ты решаешь за всех людей, кем им стать и как спастись?» «Я всего лишь предлагаю выбор, а согласиться или нет – это право каждого. Но те, кто сольются, уже смогут позаботиться о человечестве. Я не собираюсь гнать на слияние под дулом излучателя. Народ сам выстроится в очереди. Мы получим уникальные способности и сами станем высшей технологией». «А в чем интерес тенебрийцев? Не слишком ли щедрые подарки, технологии, бессмертие?» «Лем, представь, ты находишься в тюрьме бесчисленное количество лет, без какой-либо надежды на освобождение. И вот, вдруг появился маленький шанс. На что ты пойдешь ради него? Они так давно там существуют, что не помнят, откуда взялись. Они хотят выйти за пределы планеты, увидеть галактики, миры, хотят участвовать во вселенских процессах. То есть в нашем теле они будут путешествовать по галактикам и решать вселенские вопросы?» Не совсем так. Энергоиды готовы оставить главенствующую роль человеческого сознания и никак себя не проявлять. Другими словами, человек останется человеком, только с измененной генетикой и новыми навыками. Все дело в том, что метаморфозы передаются по наследству, но при этом уже во втором поколении происходит разделение между расами с сохранением всех полученных возможностей. Образуются две отдельные расы. Мы – сверхлюди, они – энергоиды, не привязанные к своей планете. И сколько займет этот процесс? Не так уж много, даже по нашим меркам. А по меркам энергоидов – мгновение. Ты не думаешь, что они могли что-то скрыть? Может быть, они преследуют какую-то другую цель? Такая вероятность есть, но все эти годы мы всячески просчитывали результаты процесса и получили данные, схожие с выкладками тенебрийцев. К тому же, они, безусловно, предоставили технологии, которые уже меняют наше развитие, понимая, что мы можем отказаться от проекта в любой момент. Так что не думаю, что их интересует что-то, кроме свободы. В любом случае, все точки расставятся по прибытию к ним. «Да, перспективка», — протянул Гросс. Он почему-то не собирался осуждать главу, укоряя этическими моментами. Совсем не ясно, благо это для людей или катастрофа, но другой альтернативы не было. Зейд был скорее поглощен идеей спасения людей, чем думал о наживе или власти, которой было и так вдоволь. «Сейчас первичная задача — добраться до Робура, как можно скорее загрузиться и рвануть на Тенебрис», — подытожил Нотом. «Думаешь, нам могут помешать?» «Конечно. Нужно быть готовым к такому повороту, поэтому никаких промедлений. Только у Тенебриса можно будет переживать за успех трансформации. А пока главное добраться». «Как думаешь, что может выставить против нас Союз?» «Надеюсь, что они недооценивают наши достижения и ограничатся одним, может, парой тяжелых крейсеров. Ясно, что наш старт они проморгали, значит, мне удалось сохранить секретность. Есть надежда, что им известны только очевидные факты. Вылет крупного крейсера, активность на Роборе, и они будут исходить из этого. Их основное преимущество при столкновении – аннигиляционное вооружение, но и у него есть минусы. Требуется большое количество времени для стабилизации потока античастиц. Этим и будем пользоваться. В остальном, если, конечно, они не подтянут весь флот, шанс от них улизнуть есть.